В общем, теперь ты книжница, и это обсуждению не подлежит. Касательно же того, с чего ты начала и из-за чего затронула эту тему, хочешь сказать, будто складывалось впечатление, что ее воспитывали волки в дикой природе и наставница, и обсуждаемая персона для Снежинки наставница, полагаю, она занималась ее социализацией. Ну, насколько она сама могла это сделать, но да, я закончила, и да, именно она вводила меня в общество. Я ей должна, но она очень недоверчива и всегда твердила мне, что никому верить нельзя, даже ей. Короче, я просто хочу показать ей, что верить людям можно. Я вздохнул. Давай обсудим это чуть позже. После задания я свяжусь с фиксером и закажу на твою наставницу расширенное досье. Если она в дерьме не замазана, то как минимум я дам ей шанс поработать с нами. Не обещаю, что она прямо в команду войдет, но поработать с нами у нее шанс будет. Спасибо. Ни за что. Я покачал головой и продолжил свой спуск вниз. В помещении четверо бандитов, а также там нет дверей и чего-то, что могло бы остановить распространение звуков, так что действуй тихо, если не хочешь, чтобы на огонек прибежало еще человек 5. Я вздохнул. Мда. Дверь тихо открылась, и я активировал Санди, чтобы уже через 2 секунды реального времени отключить его. Все противники были мягко уложены на пол, благо мне повезло, и они находились в центре помещения, играя в карты. В качестве стульев они использовали какие-то старые коробки, а как стол коробку побольше. Снежинка. Работаю. Она вновь принялась за взломы. Там недалеко есть точка доступа, можешь и в нее щепку вставить. Джуди отметила на моей карте место, где должна была находиться точка доступа, и я спокойно прошел к ней и, дождавшись, пока она откроет мне дверь, вошел внутрь и вставил щепку в разъем. Да мы будем богаты. Хм, нам повезло, эта лоба только-только сбыла свой товар, на ее счетах полно баксов, так что провести все это через офшоры, и мы богаты, я бы даже сказала очень богаты. Видимо, партия была не маленькой. Можешь узнать, кто занимался скупкой, а также постараться выяснить про другие лаборатории. Про другие тут точно ничего нет, а вот список покупателей я достану. Надо будет передать этот список фиксеру, пусть отправит шестерок на зачистку этих хвостов. Угу. Я вышел из небольшого помещения и продолжил свой путь по убежищу нарколаборатории. Сохранять самообладание и не убивать всех встречных бандитов мне помогало только две вещи. Первое — это то, что с них можно было поиметь денег, чем занималась Люси, пока Джуди вела меня по зданию, а второй, то, что они все равно все сдохнут, ведь после того, как я заложу бомбу, я пойду назад и добью их, просто чтобы не мучились. Вот только умрут они уже после того, как мы получим с них все необходимое. Я вздохнул. Дальше двое. Понял. Санди снова активен, и я спокойно прохожу в помещение и вырубаю еще двоих, вставляя им щепки. Блин, с такой скоростью работы нам просто необходим еще один раннер. Я просто не успеваю обрабатывать поступающие данные. Притормози хоть немного. Вдох, выдох. А вот это делать опасно. Насколько ты в ней уверена? А, в наставнице своей. Ну, достаточно. Сможешь установить удаленный контакт и перевести на нее часть задач? Да, соединяй. Тихоня, ответственность беру на себя. Нам просто нельзя здесь задерживаться. Мы держим под контролем не так много информации, и в любой момент может прибыть либо смена для этих бандитов, либо внеплановая партия реагентов, либо еще какая-то хрень. Да я могу. Тихоня, умница, я сам не в восторге, но с другой стороны, Снежинку мы на первую работу тоже взяли только по рекомендации книжницы, так что дадим ей первый шанс авансом, если так можно выразиться. Все закончили треп. Снежинка, соединяй. Прошло пару секунд, и я услышал слегка недовольный голос. Слушаю. Значит так, слушай и не перебивай, тебя порекомендовала Снежинка. С той стороны послышался язвительный фырк. Да, да, вот такой я не оригинальный. Работать будешь удаленно, общение только по позывным. Я Тихоня, знакомые тебе девушки Снежинка и книжница, мои напарницы Вишенка и Умница. Твоя задача — взламывать данные, к которым я даю доступ. Скачиваешь инфу про блестяшки — это первостепенная задача, лаборатории, покупатели, все, что найдешь. Если остается время, взламываешь личные счета и через офшоры выводишь. Снежинка даст счет, на который надо совершать окончательный вывод. Сработаешь хорошо, вы со Снежинкой получите от этих кредитов большие доли, так как именно вашими непосредственными трудами они были добыты. Условия ясны? Да. Хорошо, пока работаешь с нами, временно откликаешься на позывной наставница. А теперь работайте, потому как я пошел дальше, и да, тут есть два ноута, так что сейчас инфа с них вольется в общий поток. И я вставил две щепки в ноуты, отчего Люси просто завыла, да и Киви удивленно крякнула. Видимо, ей уже дали доступ к сети, в которой работала ее ученица, и она увидела объем предстоящей работы. Я на бусте там глав больше. https://bast.amtkorn.ivan.ivanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.ggfzpbfq8dets. Дэвид Тихоня. Панам Вишенка. Джуди Умница. Люси Снежинка. Бикка Книжница. Киви Наставница. Глава 37. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Ладно, работаем. Дальше по коридору там будет еще один. Он сейчас вроде музыку слушает. Стоит к тебе спиной. Понял. И я тут же врубил Санди, чтобы преодолеть коридор, про который мне сказала Джуди, и вырубил очередного бандита. Естественно, щепка заняла свое место в его разъеме. После чего я осмотрелся и, убедившись, что тут ничего не было, продолжил свое движение. Джуди молчала, а значит, пока врагов не было. Стой, стою, там два человека, оба вроде как занимаются производством, будь осторожен. Также там три ноута, с которыми можно поработать. Ты знаешь правила, сложную технику я не выношу. Хром еще ладно, в него сложно засунуть жучок без нарушения конструктива, да и сигнал от нее в отключенном от системы и как следствие неработающем хроме легко поймать. А после хром уже проверит, и даже если был какой-то жучок, который должен был включиться позже, его просто извлекут и уничтожат. Но вот ноутбук. Я покачал головой. Только щепка. И работать надо будет в темпе вальса. Хорошо, но минут 10 нам все же потребуется. Лю. Наставница, здесь я Снежинка. ГРХ. Короче, чего ты позволяешь так с собой общаться? Надо больше, значит, будет ждать. Наставница, ты кое-чего не понимаешь. Вы рискуете только в случае, если ваши навыки окажутся недостаточными и вас засекут. Да и то отключиться, насколько я понимаю, у вас возможность есть. Если, конечно, вудуисты за дело не возьмутся или сетевой дозор. Молчи. Киви словно чего-то испугалась. По крайней мере, слегка истеричный голос говорил именно об этом. Тихоня, в среде раннеров поминать этих во время работы не к добру. Люси решила быть несколько спокойнее, но и в ее голосе слышалось волнение и опаска. Запомню. Я покивал головой, входя в помещение. Я же физически нахожусь на базе противника, и он может прислать подкрепление, неизвестное ни по численности, ни по подготовке и хромированию, что значительно повышает шанс провала. Потому работайте столько, сколько я сказал. ТЦ, слишком много о себе возомнил. Я активировал Санди и быстро перепрыгнул ограждение небольшой лесенки, с которой можно было бы спуститься. После этого я отключил двух последних бандитов и вставил щепки в них и во всю технику, что тут была. И только после этого я отрубил Санди. У вас 10 минут, не успеете, я все равно начну зачистку, а после и взорву все к чертям, время пошло. ТЦ, и как ты с ним работаешь? Как вы все с ним работаете? Если не болтать, а дело делать, то все норм. Джуди была несколько раздражена. Впрочем, этим ее высказыванием все и ограничилось, так как девушки погрузились в работу. Думаю, что сейчас Джуди передала контроль за камерами по нам, как обычно, делала, когда мы работали втроем, а сама подключилась к взлому. Тишина. Тишина была напряженной и какой-то жуткой. Если бы я был в фильме из моего прошлого мира, то определенно сейчас должна была играть такая тихая, очень напряженная музыка. Под моими ногами должны были бы скрипеть половицы, а на мониторе одного из ноутбуков вполне могло бы появиться лицо главного производителя блестяшек, который рассказал бы мне, как я глуп раз полез в его дела. А да, а еще у меня должна была бы быть дочь или племянница, которую они бы похитили и угрожали бы ее убить. Ну и для полноты собранных штампов, я тут должен был быть без помощи команды, разбивая орды врагов в одиночку, неся в руках тяжелую винтовку и стреляя из нее от бедра, совсем не целясь, но при этом все мои враги картинно дергались бы и падали на землю. О, вспомнил. Еще должен быть финальный бой с главным гадом. Обязательно на боевых ножах. 8 минут. Да черт тебя дери, мы не успеваем. Делайте, что успеваете. Я пожал плечами на выкрик Киви и продолжил мысленный отсчет. При этом я действительно не собирался давать ни секунды лишнего времени им. Хотя на самом деле это время у них все же будет, так как уничтожать все надо с гарантией. Так, 10 минут прошло. Я прикинул время. У вас еще минут 7-10 на работу с ноутами, пока я зачищаю тела и перетаскиваю их и технику в помещение с химикатами, но не больше. И да, наставница, я знаю, что мог бы сделать это сразу, но тогда бы у вас не было дополнительного времени. И опять-таки да, я рискую собой, но я очень надеюсь, что делаю это не зря. Со вздохом я подошел к одному из бандитов и взял у него винтовку, после чего сделал первый выстрел, оборвав жизнь твари, делавшей наркотики. Естественно, тела обоих были перетащены поближе к реагентам, а также я достал из них щепки, после чего я очень быстро прошелся по всем помещениям. Так, все щепки из ноутов достаю. Когда все было готово, я достал из ноутов щепки и после этого очень быстрым шагом направился на выход. Осторожно, ко входу подъехала машина, в ней 4 гориллы из животных. Это сообщение я получил, когда уже поднимался по лестнице и должен был оказаться в гараже, где стояла машина, которую якобы ремонтировали. Спасибо, умница. Я врубил Санди и спокойно вышел наверх, после чего, не обращая на них внимания, прошел мимо. Лишние трупы не нужны. Реджина их не одобрит, да и они могут сдохнуть, если сунутся вниз, но это уже не моя проблема. Оказавшись за углом, я отключил Санди и нажал на кнопку детонатора, после чего прозвучал довольно громкий взрыв. В доме, где располагалась лаборатория, повышибало все стекла, а также по нему пошла трещина. Но в целом он остался цел. Химических отравлений также быть не должно, все же я не дурак и проверил через сеть, как именно лучше проводить взрыв, чтобы реагенты были именно уничтожены, а не вошли в реакцию и стали отравлять жизнь обычным людям. Хотя вот с мощностью взрыва, тут да, тут я просчитался. Впрочем, для Найт-Сити ничего необычного, тут солы обычно вообще не берут в расчет то, что происходит с обычными людьми. Итак, я подключился к счету, на который выводились деньги нашими ранерами и присвистнул. А вы хорошо поработали, дамы. И сказав это, я разделил все средства и отправил их тем, кому они полагались. И вот тут уже я услышал удивленный свист от Киви. Парень, я конечно не отказываюсь, но, там все правильно. Киви была прервана своей ученицей. Он всегда платит именно так, причем тут только у него доля почти наравне с нами, так как он рисковал своей шкурой. Если бы были большие проблемы, то его доля была бы больше, но так как все прошло тихо. Вишенка же и книжница получили меньшие доли за счет того, что одна водитель, другая прикрытие, которое и вовсе не понадобилось. Хочешь сказать, это не уникальный случай, что он платит столько? Нет, когда есть хороший левый заработок, он всегда выплачивает хорошие бонусы. Другое дело, что уже основная сумма заказа будет разделена иначе. Тут ему пойдет большая доля, нам чуть меньше. Вишенки и книжницы опять самые малые. И они на это согласны? Наставница, с учетом левой прибыли, они, наверное, суммарно получат не менее 50 тысяч, просто за то, что пришли и постояли, ну повозили. Ага, тем более, что у нас с Тихоней семья. Панам усмехнулась, и тортик остановился передо мной, чтобы я мог сесть внутрь. Мы вместе дельтанули от первой точки. При этом я быстро пробежал взглядом данные, которые нарыли девушки, и тут же сбросил их Реджине вместе с отчетом. Ну а еще я отправил запрос на досье, все же надо узнать о Киви побольше. Девка она вроде нормальная, по крайней мере профи, если судить, потому что Джуди на нее не жаловалась, а она бы не постеснялась рассказать о профнепригодности новенькой. Ладно, все, можно теперь и по именам. Я могу отключаться? Голос Киви был шокированным. Ну, если тебя не интересует заработок. Я пожал плечами. Этот жест наверняка повторила моя аватара, вот только видна ли она у Киви, или она, как и я, при большом числе контактов, включенных в разговор, их просто убирает. Это не все, жду решения Реджины, данные у нее, но вообще она намекала на то, что это будет не единственная уничтоженная точка. Так что как только она даст добро и укажет следующий пункт, мы отправимся туда. ХРМ, могу подъехать, все же удаленно работать не так удобно, как при прямом подключении. Давай, я покивал головой. Как бы ни сложилось и чтобы не было в досье на эту дамочку, но эту работу выгоднее закончить совместно с ней. Так что я назвал ей адрес, куда именно она может подъехать, да и Панам быстро изменила направление движения. Прошло около 2 часов, вся наша компания собралась в кафешке, и мы все сейчас кушали, так как силы нам точно будут нужны для того, чтобы продолжить работу. И именно в этот момент мне пришло досье на Киви, и как оно пришло, так я и нахмурился, слегка. Что-то случилось? Панам вопросительно посмотрела на меня, и я вздохнул, кажется, придется немного менять свои планы. Киви, что, какие у тебя взаимоотношения с Фарадеем? Она вздрогнула. «Не понимаю, о чем ты?» Я снова вздохнул. «Знаешь, изначально я планировал провести эту операцию с тобой до конца, и только потом что-то решать, но, Фарадей, я покачал головой. Ты сейчас здесь потому, что за тебя поручилась Люси». Люси смотрела на меня с недоверием и недовольством от того, что я начал говорить ее наставнице, но все же кивнула, подтверждая мои слова о поручительстве. «И это задание я по-прежнему планирую выполнить с тобой до конца. Но я просто не хочу плодить недопонимания и лишние надежды. Фарадей не та фигура, с которой я хотел бы иметь что-то общее. Потому я еще раз спрошу, что тебя с ним связывает. Слишком часто ты на него работаешь даже по не самым выгодным заказам, которые бьют по твоей репутации». Она вздохнула. «А если я не хочу отвечать, то я не буду тебя заставлять. Но этот заказ будет первым и последним из тех, к которым я тебя привлекаю. Далее даже рекомендации от Люси, да даже если они с Биккой вдвоем станут просить за тебя». Я покачал головой. «Даже в этом случае я не стану привлекать тебя к работе. Киви, пожалуйста». Люси посмотрела на нее. Я видел в ее взгляде просьбу, даже мольбу. Она просила довериться нам, но взгляд старшей ранерши оставался холодным и неприступным. Впрочем, ненадолго. Глаза Люси на пару секунд заблестели, так же как и у Киви, и она дрогнула. «Я ему должна». «Должна что?» «Деньги, очень много денег». Я вздохнул и прикрыл глаза. «Это одновременно и проще, и сложнее. Я не буду лезть в причины, сама расскажешь, если захочешь. Спрошу только, какого рода договор между вами? Я должна ежемесячно вносить часть долга и проценты. Если у меня нет нужной суммы, то он может привлекать меня 5 раз к абсолютно любой работе». Я прикрыл глаза. «В этом месяце, только что перевела, я не ожидала такой крупной доли, но получив ее тут же закрыла долг за этот месяц. И долго тебе еще платить? 7 лет. Я присвистнул. «У тебя деньги на еду и жилье хоть остались?» «Да, немного». Она кивнула. «Ладно, в любом случае мы сегодня разграбим еще минимум 1 точку по производству блестяшек, так что ты получишь еще немного баксов. И да, я правда хочу тебе довериться, но инфу я все же проверю». «Я понимаю, угу. Дэвид, я не против». Со вздохом я кивнул головой. «На вопрос, который мне задала Люси, я не против привлекать твою наставницу к работе». «А чего вздыхаешь? Да опять к Реджине обращаться, чтобы работу подбирала, где команда раннеров профи нужна, а также тихое проникновение, впрочем, так даже лучше». «Оп». Я отреагировал на письмо от Реджины и потер ладони. «У нас новая цель, собираемся. Я на бусте, там глав больше. https://bast.amt.corn Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://dist.sort.gg/fq8dets Глава 38. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Блять, а у них хороший лед. Голос Джуди был слегка напряженным. Впрочем, у меня в команде уже неделю работало сразу 3 раннера, и уж втроем они смогут сломать любой лед, поставленный бандой. Я в этих девушках уверен. И даже Киви, за которой я попросил наблюдать по нам и Джуди, показала себя как та, кому я и правда могу доверять. И это радует. Сколько вам надо времени? 20 минут, чтобы сделать все тихо. Работайте, я пока вас не тороплю, и как обычно делайте все на совесть, а то потом времени на противостояние с раннерами у вас будет мало. Надо будет данные собирать, да деньги из бандитов выкачивать. Мда. Голос Киви звучал слегка приглушенно. Впрочем, она уже который день была слегка пришиблена, но все это время она отмалчивалась. «Наставница, может, все же скажешь, что у тебя случилось?» «Нет, ничего важного». «Наставница, время все равно есть, так почему бы не поговорить?» «Другая тема. Предлагай, я сказал, чтобы мне было интересно услышать. Если тебя это не интересует, то предлагай свое». «Эх, хорошо». Голос девушки звучал обреченно. «Я просто не понимаю. Я предпочел молчать и дать Киви время на то, чтобы немного собрать мысли в кучку, да испугнуть ее боялся. Не то чтобы она мне была прямо нужна, по крайней мере не так, как Люси и Бикка, которых я считаю весьма привлекательными и возможно попробую в будущем ввести их в свой гарем, но и чужой я ее уже не считаю. Хорошая знакомая, возможно подруга. Вот вроде задание, не такое уж сложное. Фарадей нашей группе и сложнее давал, многократно сложнее. И там на чума выходило штук по 50, ну 70, а тут мы на чума получаем по 100+, и это помимо платы от фиксера, которая на таком же уровне, как и у нас была. Как так, наставница, все до безобразия просто, вы работаете громко, слишком громко. Насколько я знаю, в вашей группе вообще нет никого, кто мог бы втихую что-то сделать. Раннеров в расчет не беру, пускать их в поле, как по мне, глупая затея. Эй, Джуди возмутилась моим словам, но я ее проигнорировал. Из-за громкой работы, несмотря на двух раннеров, вы очень ограничены по времени, а ведь еще и команду прикрывать надо, из-за чего левый доход проходит мимо вас. Да и опасно с Фарадеем такое проворачивать, у него что ни заказ, то корпоративные разборки. Я покачал головой, жуя домашнюю шаверму. У девушек в ланчбоксах были такие же, и все они из натуральных продуктов, как и всегда, когда дело касается пищи, которую готовлю я, ну или из очень качественных заменителей, из тех, которые могут использоваться даже в дорогих ресторанах. Я же работаю очень тихо, кстати, потому за менее громкие дела и получаю столько же от фиксера, сколько вы получали за более громкие и более сложные. Да и сколько вы работаете, чтобы получить эти 100+. И так работать вы можете только из-за того, что я не поднимаю тревогу, стоит мне ошибиться, как это было на третьей точке, и все, никакого бонуса. Ну, это да, изображение Киви покивало головой, да и сама я это осознаю, но как же обидно. Я за эти дни смогла себе на новую деку отложить, вечером смогла в клинике Вектора провериться и провести синхронизацию хрома, а то он немного сбоить начинал, да и в целом долги раздала. И это при том, что работаю по сути не в высшей лиге. Ну, вообще-то наш фиксер — это высшая лига, просто почему-то люди ставят ее ниже Бестии, Фарадея и других столь же громких и не держащих свой район фиксеров, которые заседают в посмертии. Но если для тебя именно это высшая лига, то спешу рассказать, что от фиксеров из посмертия мы тоже заказы получаем. Более того, по расписанию мы должны были с одним из них работать вчера, вот только из-за длительного задания пришлось отказаться от задания, дав слово, что свяжусь после окончания этого и выполню не один, а два заказа. «Погоди, вы работаете с фиксерами из посмертия?» «Редко», — я кивнул головой. «И вы отказались от работы от них, ради?» «Да, я как глава группы отказался принимать заказ». «Псих, Тихоня, ты чертов псих. У этого психа есть своя репутация, и я не собираюсь бросать заказ недоделанным. Блять, сколько же мы могли бы поднять, если бы?» «Нисколько. А, как правило, заказы из высшей лиги». Я голосом постарался передать, как отношусь к такому именованию заказов от Бестии и других фиксеров из посмертия, а также к заказам от Фарадея. Это не заказы против какой-то банды, это заказы, которые, обычно, косвенно затрагивают интересы корпораций. А там наглеть куда опаснее, чем в том сегменте, где промышляем мы. Тут все проще, сработал тихо, ограбив банду, максимум, что получишь — наезд на автостраде, когда тебя догонит пара машин и попытаются расстрелять, а вот карпы, они могут жизнь очень сильно попортить, потому там мы действуем строго по заказу и ни шага в сторону. Ясно. Я вздохнул, так как шаверма закончилась. Пришлось облизывать пальцы, после чего вытер их о салфетку. Охуеть, что-то случилось. Ну, похоже, на этой точке они подготовились очень хорошо, да и в прошлые разы они в основном мусорщиков нанимали, а тут у нас Мальстрём, да еще и с Ройсом во главе. Я присвистнул. Ройс — это хуево, да и то, что они смогли Мальстрём нанять, говорит о том, что денег у них еще достаточно. Или, быть может, они предложили им какую дурь синтезировать, чтобы даже их хромированные тела пронимало. Много? До хрена. Умница хотела сказать 15 мальстримовцев, все хорошо вооружены. Судя по характеру движений, подкожная броня есть у каждого. Я вздохнул на пояснение, которое дала Люси. Хреново. Что, не справишься? Ну почему же? Я пожал плечами. Справиться справлюсь, но вот будет ли у нас сегодня бонус — это другой вопрос. Ройс — это не животные или мусорщики. Эта сука дело знает, да и Мальстрём, как правило, в одной сети, так что тут надо будет сначала вставлять щепку. Кстати, Снежинка. Я вышел из машины и передал Люсе сумку с щепками. Внеси изменения, так чтобы щепка могла посылать ложный сигнал. Так, чтобы никто не понял, что абонент вне зоны действия сети. Люси вздохнула. Сделаю 20 щепок, на всякий случай, благо только один раз демона писать, потом можно будет и просто скопировать. У меня есть заготовки, тебе скинуть? Киви посмотрела на свою подопечную, и в ее взгляде была теплота и признательность. Все ж в нашей компании эта стерва начала оттаивать и превращаться в человека, и это хорошо. Давай, работайте. Я вздохнул и вновь сел в машину, чтобы через 7 минут выйти из нее и забрать щепки у Люси. Вот что заготовки делают, а то 20 минут, 20 минут. Так, карту составили? Да, она несколько неполная, так как камер в некоторых помещениях просто нет. Я кивнул. Ну, у меня оптика хорошая, если что, стенки просвечу. Я пошел. 10 минут я и уже перед входом в самое обычное на вид здание. Примерно такое же, как то, в котором проживаем мы с Джуди и Панам. И двери передо мной открываются, а я тут же активирую Санди, так как оптика подсказывает, что за ней стоит сразу 2 представителя Мальстрёма. Щепки в разъемы. И только после этого я достаточно жестко, с этими психами помешанными на хроме по-другому просто не выйдет, вырубаю их и оттаскиваю в сторону, так, чтобы их просто не могли заметить сразу. Но в этот раз я Санди не отключаю. Это будет, конечно, достаточно тяжело, но синтетические мышцы уже вышли на режим, и даже 2-3 десятка минут на средней скорости Санди, когда для обычных людей я являюсь едва видимым размытым пятном, я выдержать смогу. При том, что повысить скорость – дело секунд, естественно субъективных, а не реальных. Сверяюсь с картой и отметками на ней и грустно вздыхаю. Тут не только Мальстрём, представители которого отмечены красным, также блестящими точками отмечены бандиты, занимающиеся изготовлением блестяшек. Их тут было тоже немало. Вообще я бы с радостью еще и пару точек по продаже разбил, но Реджина решила не отправлять нас на их уничтожение. Не таких успешных соло у нее много на примете, она вроде как даже Ви собиралась звонить. По крайней мере упоминала ее в разговоре, видимо проверяла мою реакцию. А я что? Я ничего. Ви мне никто. С момента, как я ее спас, она добросовестно выплачивает мне долг, я слежу за ее успехами, которых по сути и нет. Ну почти нет, в среднюю лигу она пробилась. Правда, в основном за счет былых заслуг, и работает с Вакака, которая и подбрасывает ей работу из тех, что еще нельзя спускать другим фиксерам, работающим в ее районе, но и самой вроде как не очень хочется заниматься. Вот она и нашла соло для таких заказов. Правда, в отличие от меня, Ви с Джеки работают не так интенсивно, и потому Ви, насколько я знаю, едва сводит концы с концами. Ну, я это так называю, на самом деле она ведет довольно веселую жизнь, наполненную дешевыми барами и уличными забегаловками. Ну, в целом оно и понятно, даже работая всего раз в неделю, она работает на Вакака, причем команда у них 3 человека, она Джеки и Ранерша по имени Тибак. С такой компанией даже те крохи больше, чем многие в Найт-Сити получают за месяц. Мда, крохи. Зажрался ты, Дэвид, зажрался. Размышляя на сторонние темы, я вырубал представителей Мальстрёма, да и бандитов, которые изредка попадались, и продвигался по дому, пока еще я зачистил только 1-й этаж, а мне предстояло еще 2-й зачистить, а после спуститься в подвал. Впрочем, 1-й этаж никаких проблем мне не доставил, да и 2-й тоже. А вот перед входом в подвал я резко отпрыгнул назад, при этом перекатом ушел в сторону и даже вывалился из ускорения. Что, думаешь, самый умный? Думаешь, поставил себе Санди и все? Нет проблем. Ройс стоял там, и он только что открыл огонь по мне прямо через дверь из какого-то автомата. Еще хорошо, тут стены приличные, и 2 стены он не прошиб, а то дело могло бы закончиться весьма плохо. Что молчишь, Тихоня? Считаешь себя выше меня? Да ты всего лишь ублюдок, который поставил себе Санди. Без него ты просто ноль. Умница, наставница, можете его ломануть? Нет, он очень резко отключился от общей сети. Видимо, понял, что остальные уже в отключке. А раньше мы не подумали, там нет камер, так что о том, что он готовится стрелять, мы не знали, думали, просто стоит и караулит. Хм, похоже, Ройс оказался умнее, чем я о нем думал. Да и оптика у него стоит, видимо, хорошая, как минимум сквозь стены видит, так как без этого он бы мой размытый силуэт просто не смог засечь. Я вздохнул. Как работа? Мальстрём мы не трогаем, по крайней мере, пока ты приказа не давал, а вот бандитов уже обобрали до нитки, да и ноуты их в работе. Можете и Мальстрём ломать, раз они тут, то конкретно этим срать на остальных. А я наркоту не люблю, и тех, кто с ней связан, я тоже не люблю. Эй, Ройс! После моего выкрика из-за двери раздались выстрелы. Впрочем, мне-то что, я сейчас был вне досягаемости для этого долбоеба. Пусть постреляет в молоко, глядишь, пули закончится. Какого это охранять производителей наркоты? Может, в следующий раз пойдешь корпоратом зад лизать? Как по мне, 2 понятия довольно близкие друг к другу. ГРРР. Вместе с рыком вновь раздались выстрелы. Ну что ты как маленький, неужели обиделся? Пока я болтал, я думал только об одном: оставлять его в живых или нет. По сути, Ройс проходной персонаж в каноне, да и вообще Мальстрём весьма бедно там участвует. Нет, есть, конечно, задание от фиксеров, но, устранив его, я немного и поменяю в том, что должно произойти. Хотя по большому счету Панам уже со мной, Джуди тоже вряд ли возьмется за обработку Брейна от Паркер. Вбить еще один гвоздь в крышку гроба канона, ну помимо того, что Ви сейчас имеет приличный, пусть и не топовый хром, выстрелы прекратились. Что? Патроны закончились. Лови, сука. Я услышал легкий скрип двери, после чего врубил Санди, увеличив мощность ускорения, после чего спокойно пронесся по коридору, который разделял меня и Ройса. Хм, а этот мудила решил гранату кинуть. Мда, если бы не синтетические мышцы, я бы с такой скоростью точно двигаться не смог бы, и эта граната могла бы стать для меня, если не последней, то весьма серьезным аргументом для того, чтобы я отступил. А так, перехватить гранату, которая даже еще руки Ройса полностью не покинула, быстро и сильно метнуть ее вдаль, после чего слегка толкнуть Ройса рукой и пройти в предбанник подвала, уменьшить разгон, увидеть, как Ройс от моего толчка полетел в мою сторону, причем достаточно быстро, а граната с большой скоростью полетела вдаль, вновь увеличить скорость и подтолкнуть Ройса, на этот раз в сторону и также отойти, так чтобы осколки по прямому коридору, пройдя сквозь дверь, не посекли нас, после чего сбавить скорости, дождавшись момента, аккуратно нанести пару ударов Ройсу, попутно вставив ему в разъем щепку, выйти из ускорения. Ха, Ройс рухнул на пол, но сознание он еще не потерял, хотя выглядел весьма жалко. Еще бы я ему руки и ноги переломал, он теперь только что извиваться на земле и может. Конечно, для него это небольшая проблема, если выживет и его найдут, то ему просто поменяют хром и снова будет бегать. Вот только он не выживет. Я на бусте, там глав больше. https://bastito.amtkornivaniwanich. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.gg/fzpbfq8dets. Мальстрём, Ройс, глава 39, от автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Ройс, Ройс, Ройс. Я, качая головой, подошел к нему. Нет, я не собирался глумиться, и когда он открыл рот что-то сказать, просто ударом ноги по голове вырубил его. Девушки, работайте, вытащите из этого додика все, что можно. Мальстрёму это может не понравиться, все же один из первых после Брика, у него должно быть много инфы и обширный доступ. Самое то, инфу продадим через фиксера. Если они не захотят, чтобы инфа попала в чужие руки, то сами ее и выкупят, при этом заплатит нам, и заплатит нам очень много. Проблем тоже много прилетит. Я вздохнул. Не, кроме Ройса никто не умрет. Я их специально на выход из здания подтащу перед тем, как бум устраивать. Так может и Ройса, книжница. Я чего-то не знаю, б. Знакомый у меня в Мальстрёме зависал, о Ройсе он тоже говорил. И пусть говорил исключительно в матерном тоне, но этот матерный тон был все же восхищенным. Я вздохнул. Ну, в целом, мою морду уже многие фиксеры знают, да и в посмертии мы пару раз светились, так что защищать всех, кто меня видел, действительно не надо, да и никогда я подобным не занимался. Вот видишь, вот только Ройс мстительная гнида, он точно решит мстить, и ему будет срать где и как, так что проще его все же устранить. Я задумчиво посмотрел на тело представителя банды Мальстрём. При этом я очень сильно задумался, что мне принесет оставление его в живых. То, что это позволит сохранить некоторую линию канона, я в расчет не беру. Я на бабочках уже очень много даже не потоптался, а попрыгал, так что, книжница, тихоня, ты просишь за него или нет, а, ты просишь меня оставить Ройса в живых или просто так затронула эту тему, ну, наверное, прошу, хорошо, тогда твою просьбу я исполню, а, говорю, хорошо, пусть живет. С этими словами я отошел от Ройса и спустился ниже, вновь включив Санди, я вошел в последнее помещение. В ней было 10 бандитов, у каждого в руках автомат, и все эти стволы были направлены в мою сторону. Впрочем, эти кадры не обладали ни продвинутой оптикой, чтобы увидеть мое приближение сквозь дверь, ни опыта и навыков и жопной чуйки, чтобы вовремя начать стрелять. В общем, у этих, в отличие от Ройса, не было и шанса. Хотя и у Ройса шансов было минимум. Работаем, девочки. Пока девочки взламывали все, до чего дотянулись щепки, я вводил в реагенты, которые тут были, вещества, которые должны были начать разлагать их, просто потому что уже после второго дня оказалось, что взрывы все не уничтожают, часть веществ все же отравляет обычных людей, и я обратился к Вику, который помог составить план действий. Пока девочки работали, я стал таскать тела. Грубая мужская работа. Когда я перенес все тела, мне стало нечем заняться, а девочки просили еще минимум минут 15, так как тут инфы было больше, да и счетов было значительно больше. Короче, куш мы должны были сорвать просто неимоверный. В общем, я просто стал все минировать намного более качественно. Все же здание было аварийным, так что можно его и снести к чертям собачьим, чтобы похоронить под ним все, что было в подвале. Мы закончили. Понял. Я уже был на первом этаже и спокойно вышел из здания и, находясь рядом с кучкой мальстримовцев, нажал на кнопочку детонатора. Взрыв. Насколько я знаю, сейчас внутри должен быть просто филиал ада из-за жара, который там уничтожает все, что там находилось. А после здания начало складываться внутрь. Красота. Я покачал головой. Девочки, дайте мне данные, которые скачали. Данные мне тут же переслали, и я тут же поставил нашу связь в режим ожидания и связался с Риджиной. Тихоня. Риджина, тут на последнем объекте были мальстримовцы, они в целом живы, хотя Ройс Хром рук и ног потерял, но эти помешанные ему быстро замену найдут и поставят, если, конечно, после громкого провала в утиль его не спишут. Короче, у меня тут данные из их сети есть. Хочешь продать? Да, думаю, тебе виднее, что и как с этими данными делать, но хотелось бы, чтобы ты сначала им предложила их выкупить. Все же действительно больших проблем с этими психами не хотелось бы ни мне, ни я думаю тебе, а они их просто из принципа могут устроить. Это да, хорошо, пересылай, лаборатории вы вроде все уничтожили, другие соло, пусть и не так успешно как вы, но зачистили точки сбыта. Я даже по твоей просьбе привлекла Дарья с Пиларом. Спасибо. Да ни за что, они в целом неплохо справились, так что я не против подкидывать им работу время от времени, по крайней мере до тех пор, пока они сами готовы со мной работать. Но пока ничего серьезного, все же пусть репутация у них неплохая, но команда сейчас явно не полная. Я покивал головой. Мы свободны, пока да. Риджина, скажи, если что, ты готов вписаться в проблемное дело? Я вздохнул. Ну, ты меня знаешь, против Корпи я не очень хочу работать, но в целом, рано или поздно мне придется встать на этот путь. Так что, я прикрыл глаза на пару секунд, думаю, да. Только предупреди меня заранее, надо будет хром докупить, да девочкам апгрейды поставить, а то боюсь, там только на навыках и небольшом количестве хрома не выйдешь. Ну, по тем данным, которые ты мне уже передал, там не корпа уровня Арасаки или Милитиха, скорее одна из дочерних компаний. Но тут ты прав, апгрейд вам точно будет нужен. Но я сначала все проверю, да и не к спеху это будет. Они не смогут быстро восстановить производство блестяшек или наладить производство другой дури, так что удар по ним мы нанесем. Я покивал головой. Лови оплату, а также бонус от заказчика, и да, я свяжусь с Мальстрёмом, пусть заберут своих. Спасибо. Я закончил разговор и снова начал говорить с девочками. Так, с фиксером поговорил, все норм, но похоже, нам предстоит апгрейд. Тихоня. Вишенка, я знаю, что ты противница, но если сбудется то, о чем меня предупредила фиксер, то апгрейд будет необходим. Но в любом случае это все обсуждаемо. Хорошо, дома поговорим. Угу, всем спасибо. Я подключился к счету и вздохнул. После чего вздрогнул. Матерь Божья, что там? Киви проявила интерес, я же просто прикрыл глаза и сбросил ей, Люси и Джуди, по 450 тысяч. Ха, девчонки закашлялись. Впрочем, Бикка и Панам также начали кашлять, когда я сбросил им их доли. Мда, хороший куш. Я тоже несколько был растерян. Все же за эту неделю работы мы заработали уже больше миллиона на Чумбу. Причем больше миллиона заработали Панам и Бикка, которые получали наименьшие доли, а уж сколько заработали наши раннерши. Слушайте, а какие у вас дальнейшие планы? Наставница, наш Тихоня пленил тебя, скорее меня пленили заработки. Я в нашей с вами команде столько и за год могла не заработать, а тут за неделю, да я сейчас долг перед фиксером наполовину закрою. Давай поговорим чуть позже. Я прикрыл глаза. Объявляю завтрашний день выходным, но соберемся мы обязательно. Отпразднуем столь успешную неделю и да, наставница, настолько успешные заказы у нас впервые. Так что не рассчитывай на то, что такие куши в работе с нами будут всегда. В среднем, думаю, будет получаться за два дневных задания поднимать тысяч по 50-100 на чума, если, конечно, считать про нынешний состав. Ведя разговор, я вытащил все щепки у мальстримовцев, после чего прошел к дороге, где меня вскоре подобрал тортик, рядом с которым на своем мотоцикле ехала Киви. Поехали. Звонок бестии был очень неожиданным. Могу тебя поздравить? Я вздохнул и поднял руку, останавливая разговоры в салоне, а связь с Киви я в режим ожидания поставил еще когда увидел, кто мне звонит. Смотрю, ты получаешь информацию очень оперативно. Владеть информацией – это моя работа. Изображение бестии усмехнулось. Когда ты приступишь к моим заданиям? Послезавтра. Завтра у нас выходной, а после я выполню твои заказы. Хорошо, тогда лови данные. Я моргнул, и мое изображение кивнуло, сигнализируя о том, что данные мне пришли. Изучи, и когда будешь готов, приступай к работе. Понял тебя. Связь прервалась, и я вздохнул с облегчением, вновь активировав связь с Киви, чтобы она могла слышать, что именно я говорю. Королева посмертия, как обычно, очень информирована и проявляет толику нетерпения. Бестия. Битка была очень сильно удивлена моими словами. Да, она уже выдала мне задание, но согласилась отложить его выполнение на послезавтра, так что завтра, как я и говорил, будет выходной, поедем на пикник. Пикник? В каком смысле? Киви была очень сильно удивлена. В прямом, пожарю шашлыка, накормлю вас вкусно, отдохнем душой на природе, главное только место найти, чтобы не в песках. Ну, есть у меня одно место. Джуди включилась в разговор. Домик рядом с озером. Ты имеешь в виду озеро рядом с городом? Да, других же рядом нет. Джуди слегка раздраженно посмотрела на Бикку, которая и задала вопрос. Я родом из городка, что когда-то было на месте озера, а когда город затопили, рядом с ним один житель городка построил свой домик. Я там часто отдыхала раньше. Правда, с момента знакомства с Дэвидом я туда ни разу не выбиралась. Но там довольно неплохо. Хорошо, значит, соберемся и завтра с утра едем туда отдыхать. Так что девочек к городу, чтобы они могли собраться. Да и нам надо подготовиться, закупиться шезлонгами. Также мне надо собрать нормальный мангал и сделать шампура, а то этого тут не купишь. Ты, я смотрю, уже все распланировал. Киви была удивлена. А ты против? Нет, просто немного неожиданно. Я как-то привыкла к тому, что празднуем мы в посмертии, потому я несколько растеряна. Я пожал плечами. Привыкай, если будешь работать с нами, то по барам я вас водить не буду. Я предпочитаю самостоятельно готовить в таких случаях. Ну, это ты уже должна была понять по тем перекусам, которыми я вас всех снабжал. Угу, это необычно, решил приударить за нами всеми. Я собирался ответить, но она сама меня опередила. Прости, Дэвид, но ты не в моем вкусе, я предпочитаю более зрелых мужчин. Пилар, Каймха, неужто угадал? Я был очень удивлен тем, что попал пальцем в небо. Да и Пилар та еще личности, я назвал его просто, чтобы подколоть, а оказалось, мда, бля, да быть не может, ты запала на моего братца-мудака. Ну, запало слишком громкое слово, скорее он мне интересен. Ну, блять, я даже обернулся, чтобы увидеть полное охуение лицо Бикки, да и Люси выглядела растерянно и недоверчиво. Впрочем, она по крайней мере это все держала в себе, тогда как Бикка казалось и не собиралась останавливаться. Да он же дегенерат, абсолютно ненадежный, кретин, мудак, помешанный на хроме тупорылый ублюдок. Бикка, мы тебя поняли, Киви тебя поняла. Я остановил ее от продолжения оскорблений в адрес ее брата. Я просто не понимаю, Бикка, есть такое выражение, любовь зла, полюбишь и козла. Ага, как про моего братца. Я на бусте там глав больше. Https басты то амткорн Иван Иваныч. Состою в группе Люди Культуры, наш дискорд. Https дисксорт ggfzpbfq8dets. Глава 40. От автора. Просьба ошибки выделять через pb, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. Итак, тортик остановился рядом с домом, и я осмотрелся. Место и правда было неплохим. Приятный ветерок от озера над затопленным городом, да и не прямо пустыня, есть некоторые растения вокруг, да и домик. Сейчас я подготавливаю вам место для отдыха, а после займусь мясом. С этими словами я стал вытаскивать из машины шезлонги, которые стал расставлять на пирсе, там же я поставив несколько зонтиков от солнца и столик, а мангал я поставил чуть в стороне на земле. И именно когда я закладывал в него уголь и щепу на мотоцикле, подъехала Киви. Смотрю, все уже здесь. Ага, Киви, иди к нам. Хаем. Киви осмотрела девочек, уже улегшихся на шезлонгах в купальниках, после чего спокойно стала раздеваться. Я посматривал на нее боковым зрением, все же было интересно, какой именно купальник выбрала она. Например, Панам была в обычном черном купальнике, Джуди выбрала себе синий, Люси была одета в белый, а Бикка в серебристо-черный, ну или как там этот цвет называется, никогда я в цветах не разбирался. П.Ф. Позерша. Бикка не выдержала, когда Киви разделась догола и спокойно прошла в сторону шезлонга, подготовленного для нее. Впрочем, мои девочки на это отреагировали полностью спокойно. А вы чего такие спокойные, она же перед вашим парнем голышом. Бикка обвинительно ткнула пальцем в Киви, которая уже легла на шезлонг, а мы его ночью по очереди заездили, так что сейчас ему даже смотреть не очень интересно. Я фыркнул. Смотреть интересно всегда, но в данный момент меня больше интересует мясо, которым я должен заниматься. Да Киви вчера вполне конкретно обозначила, что я ее не интересую, так какой смысл облизываться и засматриваться? У меня есть те, на кого можно посмотреть и знать, что этот взгляд не был потрачен впустую. Видишь, проблема с моей голой грудью и вагиной только у тебя. Вообще-то я тоже могу. Не можешь. Бикку осадила по нам. А, ты свободна? Точнее сказать, я не знаю, чтобы у тебя были романтические увлечения на стороне, а также Дэвид тебе симпатизирует. Если бы не мы с Джуди, то вполне возможно он бы приударил именно за тобой или за Люси, а может и за обеими. Так что ты не можешь раздеваться. ТЦ, а если я не против того, чтобы он за мной приударил, ты, может быть, и не против. Джуди включилась в разговор, внимательно следя за Биккой и Люси. Хотя какие-то явные реакции показывала только первая. Люси же только приоткрыла один глаз и внимательно окинула взглядом сначала по нам с Джуди, а после и меня. Я же, усмехнувшись, продолжил священно действовать. «Ясно, значит, делиться не хотите?» Голос Бикки был слегка насмешливым, но в то же время чувствовалось в нем, что его обладательница не совсем шутит. «А должны хотеть?» «Пожалуй, нет». Бикка вновь откинулась на шезлонге, и на какое-то время наступила тишина. «Ну?» Я усмехнулся и поставил удобный стул недалеко от мангала, после чего подошел к тортику и достал из него небольшую сумку-холодильник. «И что там такое?» Панам с интересом проследила за мной и привлекла к моим действиям внимание всех девушек. «Ты же такую конспирацию развел, даже мы с Джуди не в курсе, что у тебя там?» «Ну, там напитки». Я усмехнулся, после чего поставил сумку на деревянный пирс и открыл. «Спешу представить, произведенное в тайне от моих дрожайших половинок, из натуральных продуктов, слабоалкогольная медовуха». И я протянул дамам по стеклянной бутылочке медовухи, которую они приняли с некоторым опасением. И если Киви сомневалась сильнее других, то вот Панам и Джуди, переглянувшись, вскрыли бутылки от самодельных пробок и сделали первые глотки. Панам первая оторвалась от бутылки и, постаравшись сделать как можно более правдоподобное выражение лица, обратилась к остальным. «Нет, дрянь еще та, думаю, вам лучше это не пробовать». «Ага, сейчас». Бикка отдернула руку с бутылкой, к которой уже потянулась Панам, и, вскрыв, сделала свой первый глоток. Видя ее реакцию, а также помня о реакции Джуди и Панам, Киви и Люси также вскрыли свои бутылки и сделали первые глотки. «Мда». Киви покачала головой. Я же, сев на стульчик лицом к девушкам, но так, чтобы мангал оказался чуть сбоку от меня и был в поле моего зрения, также отпил из своей бутылки, но там был обычный коктейль, совсем безалкогольный. «Киви, пришло нам время серьезно поговорить. ХМ, какие у тебя планы далее?» В ее взгляде появилась легкая обеспокоенность, да и Люси внимательно посмотрела на меня, выражая осторожное беспокойство за свою наставницу. «Ты решил отказаться от услуг Киви, Бикка?» Прямая как палка. Я только пожал плечами на ее слова. «Если вы все забыли, то в конце первого рабочего дня у нас с Киви состоялась договоренность. Она работает с нами, пока мы работаем против этих наркош, а после уже говорим более предметно. Да и вам, девочки, стоило бы задуматься, уже неделя прошла из оговоренных двух недель. Прогоняешь?» «Вовсе нет». Я покачал головой. «Просто говорю вам, что и вам надо будет скоро что-то решать». «Решать? Ну...» Я пожал плечами. «Я, честно говоря, без понятия, что там с вашим боссом. Какая там дальше будет судьба у вашей команды? Так что, ты предлагаешь нам присоединиться к тебе?» Люси вскинула бровь. «А со мной плохо?» Я отзеркалил ее жест, что, судя по ухмылкам все девушек, вышло весьма забавно. «Меня это предложение тоже касается?» Киви внимательно посмотрела на меня. «Да, а прокормишь?» Судя по голосу, она, если бы могла, язвительно усмехалась бы. «Да, думаю, если у нас все срастется, то я поговорю с Риджиной, она примет во внимание разросшуюся команду и подберет более прибыльные с нашей точки зрения задания. В конце концов, наркош в этом городе очень много и, как мы недавно узнали, работать против них весьма прибыльно. Мда, Ну, я с Дарья разговаривала как раз вчера, как чувствовала, что ты эту тему поднимешь. Так что, Киви вздохнула. Команда расформирована. Чего? Бикка даже с шезлонга вскочила. Да и Люси шокированно раскрыла глаза и уставилась на Киви. Ты уходишь? Да не наша, а наша. Тьфу. Она покачала головой. Короче, начну сначала. Мейн сейчас относительно стабилен. Он даже обращался к парочке риперов, которые в целом поставили тот же диагноз, что и Виктор. Он, конечно, хотел обратиться к Баргу, но тут его Дарья держит в железных рукавицах. Она уже один раз дала слабину и чуть его не потеряла, так что теперь только проверенные риперы с хорошими отзывами. Короче, ему сказали не менее года с тем хромом, который у него есть, плюс прописали лекарства для восстановления, так как мозг был сильно перегружен. Перегружен? Ага. Я тоже говорил с Виктором, хотелось чуть лучше узнать про психоз. Я вздохнул. И, ну, суть в том, что психоз не зависит от количества хрома. В смысле, всем же известно, что киберпсихи всегда хромированы очень сильно. Либо получили психологические травмы, но даже так они минимум на 70% хромированы. Люси проявила любопытство, да и Киви с остальными смотрели на меня с интересом. Там было много терминов. Но в целом киберпсихоз – это перегруз нейронов головного мозга, когда мозг перестает успевать обрабатывать массу информации, поступающей в него, из-за чего начинаются галлюцинации. В некоторых случаях, во время пограничного состояния, психоз может проявляться не в качестве галлюцинаций, а в качестве сильного маниакального расстройства. Ну, как это проявляется, мы знаем, тем более результат по сути один и тот же: куча трупов и Макс, так устраняющий психа. Но как тут хром завязан? Видите ли, сам по себе мозг очень мощный инструмент, и он может выдержать замену всего. Тот же Смышер хороший пример. Вот только в большинстве случаев люди поступают глупо. Глупо? Бикке было интересно, впрочем, оно и понятно. Подобное может коснуться и ее брата, которого она хоть и не любит, но он все же брат. Ну, по крайней мере, я могу расшифровать ее интерес именно так. Они забывают, что разные производители не имеют унифицированных программных обеспечений. И, пока мы беседовали, я снял с мангала готовый шашлык и разложил шампура с ним перед девочками на тарелке. Также они получили по новой бутылке медовухи. Кушайте, а я пока продолжу рассказ. Я своим примером показал, как именно я предлагаю кушать, и как в старом советском фильме про Шурика на стройке снял кусочек мяса с шампура зубами. После я его прожевал и, запив, решил продолжить свой рассказ. Так вот, у разных программных обеспечений соответственно разные ошибки, недочеты, допущения, да там много всякой дряни в программах. Наши раннеры должны в этом понимать лучше других. Я внимательно осмотрел Джуди, Люси и Киви, которые покивали головами. А теперь добавьте конфликты между разными программными обеспечениями, которые накладываются на все вышеперечисленное, и мозг просто перестает справляться. Тут и появляется киберпсихоз. Ну, Киви покачала головой. Дарья в целом сказала, что мы на осуждали за то, что он редко посещал нормальных риперов, осуждали Барга, говорили, что этого можно было бы избежать. Ну, теоретически, можно было бы. Я покивал головой. До определенного момента все это можно было сгладить. Опытные риперы могут синхронизировать хром. Конечно, эта процедура не самая простая, ну и повторять это надо хотя бы раз в месяц. Мда, Борг вряд ли над таким заморачивался. Вот именно, я покивал головой. Но касательно того, с чего начался весь этот разговор, значит, Мейн минимум на год выбыл. Да, и, честно говоря, поработав эту неделю с вами, я бы с радостью продолжила в вашей команде. Тем более, что Дарья сказала, что они с Пиларом с Реджиной начали работать, правда, по пустякам, но на еду и оплату квартиры хватит, ну и на рипера. В целом, мы можем даже подбрасывать им немного денег, для нас с девочками по 1000 в день передать им не проблема, а для них в нынешней ситуации хорошая помощь. Бикка покачала головой. Даже моему братцу-кретину, хотя он в целом должен сам себя обеспечивать, но на него мне чихать, и я бы осталась с вами хорошо, только не забудь про Тиру узнать у своей знакомой, а то только обещаешь. Ну, неделя была очень напряженная, потому было немного не до того, но думаю, в следующие выходные я обеспечу нам подобный отдых. Угу. Девочки как раз доели свои шашлыки и с жадностью посмотрели на мангал, на котором уже лежали шампуры с новыми шашлыками. Правда, их еще надо было доготовить. Люси, я с вами, работа есть, деньги есть. Правда, работы много, но и деньги есть, да и атмосфера в твоей команде лучше, у Мэйна как-то все более, просто более, а у тебя тепло, по-семейному, я даже о своей мечте немного забывать стала. Мечте, я заинтересованно посмотрел на Люси. Я мечтаю на Луну слетать. Это было произнесено смущенным голосом. Ну, неплохая мечта, может через полгодика, годик слетаем на недельку всей группой. Киви, глаза Люси расширились и она ошарашенно покивала головой. Я с вами, мне еще долги отдавать, а с вами это сделать проще, да и права Люси. У вас все более по-домашнему, мне нравится. Я на бусте там глав больше. https://bastito.amtkorn Иван Иваныч. Состою в группе «Люди культуры», наш дискорд. https://discord.ggfzpbfq8dets Панам, Джуди, Бикка и Люси, Киви. Глава 41. От автора. Просьба ошибки выделять через ПБ, а не писать их в сообщениях. 2-4 слова больше не надо. Заранее спасибо. А вот и бонусные главы. Да, кто это? Дэвид. «Привет, это Ви. Привет, Ви». Я усмехнулся, поздоровавшись с девушкой, которая по-прежнему была моей должницей. В целом мы с ней почти не общались, ну за редким исключением, и то, что она мне позвонила, означало, что ей что-то от меня нужно. «Слушай, у тебя сейчас дела есть?» «Нет». Я пожал плечами. Буквально пару часов как закончил, а что, и это было правдой, я буквально пару часов назад закончил выполнять второе задание от Бестии. Оба задания были довольно сложными, но в целом для нашей компании выполнимыми. Другое дело, что дополнительного дохода с них мы не поимели, так как оба задания затрагивали интересы корпораций. Первая была связана с биотехникой, надо было выкрасть данные с одного из их серверов. Правда, мы не забыли под шумок и себе немного инфы урвать, но в основном на тему, что происходит с кланами кочевников, которые решают сотрудничать с этой корпорацией. Эту инфу мы вытащили, чтобы слегка мозги Солу вправить, а то он уже просто бредит этой биотехникой. Второе задание было с небольшой оружейной компанией «Ростович», сербской корпорацией, которая производит низкокачественное оружие. Там надо было внедрить один вирус. Охраны было и там дофига. Но мы с девочками справились и сейчас я был полностью свободен. Ну, если не брать в расчет то, что надо было бы для Бикки приготовить рамен со свининой, да и не только для нее, так как если готовить, то на всю компанию. Ясно, можем встретиться. Почему нет, говори где и когда. Как можно скорее, в мегабашне N10, там магазинчик оружейный есть. Вторая поправка называется. Магазинчик Роберта, знаю, очень хороший магазин, в начале карьеры только у него и закупался. Угу, перед входом в этот магазин. Хорошо, буду через час примерно, одному ехать. Ага, связь прервалась, и я встал с кресла, в котором до звонка Ви успел задремать. Хм, ты куда? Панам отвлеклась от телека, на который залипла, и посмотрела на меня внимательным взглядом. Да со мной тут Ви связалась, просит встретиться. Тебя подвести? Ну, буду благодарен. Джуди, с нами поедешь? Хм, к нам с первого этажа поднялась Джуди. Слегка чумазая, но очень довольная. Куда? Панам после этого вопроса посмотрела на меня, и мне оставалось только усмехнуться и сказать, куда именно нам надо попасть. Мегабашня N10. Хм, не, я дома, у меня пара идей по брейн-дансам есть. Хочу изменить их и сделать из обычных фильмов глубокого погружения, своего рода обучающими программами. Надо многое проверить и кое-какие данные поднять. Я пожал плечами. Итак, Панам, выезжаем? Ага. Мы с Вишенкой спустились на первый этаж, после чего покинули квартиру. Добрались до точки назначения мы за 40 минут, но это только потому, что мы не спешили. Так-то Панам призналась, что могла бы нас довести за минут 25. Спокойно поднявшись на нужный этаж, я увидел магазинчик «Вторая поправка», перед которым, прислонившись спиной к стене, стояла Ви. Ви. Я подошел к ней, и она, усмехнувшись, поприветствовала меня кивком головы. Дэвид. Панам. Итак, что же ты хотела? Скажем так, меня попросили устроить встречу. Я хмыкнул. И кто же? Декстер Дишон. Ви слегка покровительственно усмехнулась мне. Я же прикрыл глаза и сделал один медленный вдох, после чего также медленно выдохнул. Спасибо, конечно, но мне это не интересно. А? Ви растерянно моргнула. Дэвид, ты чего? Это же высшая лига. Самые жирные заказы. Посмертие. Я пожал плечами. Ну, в посмертии я и так бываю и заказы от Бестии изредка выполняю. Глаза Ви раскрылись то шока, но потом в них появилась легкая насмешка. Видимо, она решила, что я шучу.